Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревший туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской. Из книги «Исход», 2 глава, с 11 стиха по 15. Вопреки человеческим написаниям, показывающим героев с добавлениями и преувеличениями, Священное Писание показывает человека таковым, как он есть, без всяких прикрас и преувеличений. Имя Моисей известно многим. Он упоминаем на страницах Ветхого и Нового Заветов как муж веры. И все же Слово Божье показывает нам мужей веры не как сверхгероев, но как людей, которым иногда присущи слабости. И сегодня поговорим о некоторых чертах характера Моисея, того времени, когда, как Слово Божье говорит, когда он пришел в возраст. Казалось бы, с возрастом приходит и зрелость. Так в книге Иова 12.12 сказано: «В старцах мудрость». А у Иезекииля 7.26 сказано о старцах, как о советниках. Конечно, Моисею в то время не было 80 лет, но 40, когда произошли выше прочитанные события, Деяния апостолов 7.23. И несмотря на то, что он был научен всей мудрости египетской и был силен в словах и делах, Деяния апостолов 7.22, он не имел того, что приобрел впоследствии. Сострадание Моисея. Моисей, как говорит нам книга «Исход», видел тяжкие работы Израиля. В течение длительного времени стенали сыны Израилевы под жестокостью египтян. И Моисей знал это. И более того, он знал, что принадлежит этому угнетенному народу, народу Израилю. Ибо, совершая убийство, египтянина думал, что его братья его поймут. Деяния апостолов 7.25. Более того, дочь фараона тоже знала о том, что Моисей принадлежит сынам израильским. Исход 2.6. Когда первоначально чувства сострадания проявились в Моисее, трудно сказать. Большим препятствием для этих чувств было то, что он жил при фараоне в почести и славе. Склонность к состраданию, говоря о Господе Иисусе Христе, показано так: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Евреям 2 глава 18 стих. Возможно, в жизни Моисея и были моменты личного порядка, когда ему приходилось испытывать кое-что отрицательное в своей жизни. Даже то, что он есть наполовину египтянин, могло оказывать какое-то влияние. А по свидетельству Иосифа Флавия, Моисей еще в ранние годы бывал в положениях довольно опасных со стороны египтян, как бы то ни было. Но Моисей обладал чувством сострадания к своим братьям. Импульсивность Моисея, пришедшего в возраст. Наряду с положительной чертой характера, а именно сострадание, вырисовывается другая черта его – импульсивность, пылкость, порывистость. Ибо сказано: «В вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Деяния апостолов, 7 глава, 24 стих. Эта порывистость, импульсивность видна у Моисея в том, что во гневе значительно позже, получив скрижали Божьи, на которых были начертаны письмена Божьи, увидев беззаконие народа, бросил из рук своих скрижали и разбил их. Книга Исход, 32 глава и 19 стих. Кротость Моисея, о которой говорится в книге Чисел, 12 глава и 3 стих, была не даром его природной натуры, но даром, приобретенным им при общении с Богом от пребывания его не в египетской школе, но духовной школе, ибо плод Духа Святого есть кротость. Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 23 стих. Ревность Моисея, пришедшего возраст. Поразив египтянина, Моисей думал, что поймут братья его, что Бог рукою его даст им спасение, но они не поняли. Деяния апостолов 7:25. Ревность, как усердие, рвение, бывает как результат человеческих рассуждений, умозаключений. Моисей думал, но думал ли так Бог? В данном случае нет, ибо и народ, и сам Моисей не были подготовлены к освобождению так, как нужно. Как сказано, гнев человека не творит правды Божьей, Иакова, 1 глава, 20 стих. Пусть даже он будет патриотический гнев. Таковая человеческая ревность называется в Писании ревностью не по рассуждению, к Римлянам, 10 глава, 2 стих. В противовес этому есть ревность по рассуждению. О ней апостол Павел говорит так: «Ибо я ревную о вас ревностью Божьею». 2 Коринфянам, 11 глава и 2 стих. Миротворчество Моисея, пришедшего возраст. На следующий день после убийства египтянина, во время ссоры двух евреев, сказал обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Исход 2:14. Часто люди стараются быть миротворцами, хотя на самом деле они сами по сути не всегда таковые. Миротворческие слова Моисея, адресованные его братьям для восстановления должного мира, не создали должного эффекта. И дело было в том, что в данном случае Моисей, выступая как миротворец, на самом деле был человеком, убившим человека, на что ему и заявили, и указали братья. Убийство египтянина, соделанное тайно, как думал Моисей, Исход 2 глава 12 стих, стало явным каким-то образом. В книге Притч, 12 главе и 20 стихе сказано: «Радость у миротворцев». И допустить, что Моисей во время этого примирения испытывал радость, трудно сказать. Ибо, услышав о том, что весть о убиении им египтянина известна многим, испугался. И это заставило его бежать в землю Мадиамскую. Господь Иисус сказал: «Блаженны миротворцы». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. А для того, чтобы не только называться таковым, но и быть таковым, следует испытать в своих сердцах владычество мира. Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, 15 стих, которое дается от Бога любви и мира. 2 Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Моисею, пришедшему в возраст, нужно было еще пройти духовную школу для того, чтобы вывести израильский народ из египетского плена. Являемся ли мы с вами учениками этой духовной школы, которая шлифует наш характер и удаляет нас от многих неприятностей в нашей повседневной жизни?